Глава 10. Никаких серьезных рассечений у меня не оказалось. Так что зашивать ничего не пришлось. Зато всяких мелких царапин на лице было хоть отбавляй. Верейгин, который специально приехал в Китеж среди ночи, провозился со мной часа два, пока над ними работал. «Не переживайте, Темников, ерунда это все. Скоро заживет, и даже следов никаких не останется», — успокоил он меня перед тем, как выставить из кабинета. «Самое главное, что глаза целы. Там было бы уже сложнее. Тогда пришлось бы для тебя из Московского княжества целителя вызывать. Там у них специалисты посильнее меня имеются». Я вышел на улицу в сопровождении Громова, который примчался в медицинский блок, пока надо мной колдовал Дементий Бориславович. «Ну, как себя чувствуешь, Максим?» — спросил он с тревогой, посматривая на меня. «Нормально. Лицо только печет сильные руки. Верегин мне на раны какую-то мазь наложил, которую, наверное, из кислоты делают. Болит, зараза!» Я показал мастеру темных классов свои руки, которые светились нежным голубым светом. «Видите, как горят?» «Вижу», — кивнул он. «Потерпишь немного». Мы прошли с ним еще немного, а потом он положил мне руку на плечо, немного придержал и спросил. «Ты мне ничего не хочешь рассказать?» «Что именно, Роман Артемович?» «Ну, например, что это было? Только не говори, что какое-нибудь новое заклинание испытывал или руну на окно пытался наложить. Все равно не поверю». «Да я и не говорю», — пожал я плечами. И рассказывать почти нечего. Там дело было так». Я быстро рассказал Громову о происшествии и уложился при этом всего в несколько минут. Правда, я ее, походу, немного изменил. Убрал из нее Корвина, чтобы не было лишних вопросов. В остальном ничего не менял. И про странный силуэт рассказал, и про то, как он на уровень моего окна поднялся, и про яростный крик, и про вспышку, которая выбила мне стекла. «И кто бы это мог быть, ты, конечно же, не знаешь», — недоверчиво спросил Громов. «Понятия не имею», — честно ответил я. «Все ясно», — усмехнулся он. «Ну ладно, отложим это до утра. Потом поговорим по этому поводу серьезнее». Вот так оно и работает. Когда что-нибудь соврешь, то запросто поверят, а вот когда чистую правду говоришь, то хрена с два. Какой смысл тогда вообще ее говорить? К тому времени, как я вернулся в общагу, у половины учеников горел свет в окнах. Но как только мы с мастером подошли поближе, то свет начал стремительно тухнуть. Но ясное дело, что всем было интересно, кого это там ведет Роман Артемович. А при выключенном свете лучше видно, что на улице происходит. «Темников, мы для тебя временно отдельную комнату приготовили», — сказал дежурный, когда мы вошли в общагу. «Сегодня там ночь проведешь. Завтра твою в порядок приведут, переедешь. 417-я, вот, держи ключи». Я взял ключи и засунул их в карман. «Только мне в мою зайти нужно, забрать кое-что». «Как хочешь», — пожал плечами дежурный. «Только смотри осторожнее, там все в битых стеклах». «Да ладно», — спросил я и потопал на второй этаж. «Спокойной ночи, Максим», — услышал я за спиной голос Громова. «Угу, спокойный. Куда уж спокойнее. Кстати, уже начало четвертого, так что, можно сказать, скоро утро». Я зашел к себе, взял дорожную сумку, затем сложил в нее кое-какие вещи и, самое главное, мои артефакты. Нечего им там лежать. Мало ли кто ее завтра будет осматривать. Будут вопросы ненужные задавать. Потом зашел к Лёшке за Корвином, которого оставил ему на попечение, и рассказал ему точно такую же историю, как и Роману Артемовичу. Все то время, пока я с ним говорил, ворон сидел у меня на плече, недовольно пощелкивал клювом и иногда терся головой об мою щеку. Вскоре от этого он тоже осветился от мази, как и я. «Может быть, опять шутки Бубнова, как думаешь?» — спросил он через несколько минут после того, как я замолчал. «Опять кого-нибудь попросил с иллюзией помочь, а стекла сам вышиб. Он же все-таки стихийник. Ему это расплюнуть». «Хрен его знает, Леха», — ответил я и погладил птицу по клюву. Ничего не могу сказать тебе по этому поводу. Вот честное слово. Слушай, Макс, я тут подумал, вдруг это как-то связано с Журавлевым. Ты об этом не думал? Да ну, ерунда какая. Как бы он в школу попал? У нас же здесь все-таки какая-никакая охрана есть. Брось, отмахнулся Нарышкин. Ты лучше меня знаешь, какая здесь охрана. Один на шлагбауме перед школой, и двое по территории болтаются. А то мало мест, где можно незаметно пролезть. Здесь с княжичем не поспоришь. Мы с ним еще в прошлом году запросто за территорией Китежа оказывались, когда хотели, чтобы никто не записывал, что мы где-то болтаемся. Один раз даже в призрачный лес ходили, чтобы посмотреть, кто там по ночам воет. Никого не нашли, правда, но дело не в этом. Самое главное, что он был прав. Охрана здесь так, скорее, чтобы чужих на территорию не пускать. Ученики знали, как можно без всяких проблем покинуть школу. Ну и при желании всякий мог это выяснить. Другой вопрос, что сюда никто не лазил. Если, конечно, не считать каких-нибудь мальчишек из Дубравина, которых иногда ловили на территории. У них давным-давно ходила легенда, что в Китеже волшебные клады зарыты чуть ли не под каждым деревом. Вот они иногда и пробирались, чтобы счастье попытать. Взрослые такой ерундой не занимались, а вот дети, бывало, пробирались. Но я все равно не верил в версию с Душеловыми. Ясное дело, что это за моим Корвином кто-то охотится. Но если так, значит и то поломное крыло — не случайность. «Нет, Лёшка, твой Журавлёв здесь ни при чём», — покачал я головой. «Ты же сам сказал, что им кто-то с сильным даром нужен. А я ведь всего во втором классе. Они бы тогда кому-нибудь из пятиклассников в гости пожаловали». «Не прибедняйся, Темников», — усмехнулся Нарышкин. «Тебе ли про слабый дар говорить?» «Да и рискованно им сюда соваться, сам подумай. Это же не подворотня в Белозерске», — привёл я ещё один аргумент и встал со своего места. «Ладно, пойду я посплю немного. А то вон утро уже скоро, а я еще глаз не сомкнул». «Блин, тяжелая ночка. Надо и правда попытаться поспать. Чувствую, что завтра мне спокойно не дадут отдохнуть. Голова трещит. Мазь эта долбанная еще печет. Такое ощущение, что кожу разъедает. Велигин садист какой-то, такой штукой только пытать можно». Предчувствия меня не обманули. Мало того, что в новой комнате так и не заснул толком, так еще сразу после завтрака меня взяли в оборот полицейские с Орловым. За 2 часа я несколько раз рассказывал историю о своих ночных приключениях. Сначала Орлову, потом майору полиции Воробьеву Роману Ивановичу, но потом еще и Жемчужникову, который приехал вслед за ними. Хорошо, хоть я деда смог уговорить, чтобы он в Китеж не ехал. Это со мной целая делегация ходила бы. Правда, дед до последнего упирался, так что пришлось идти к Верегину, чтобы тот лично сказал ему, что я в полном порядке. Ну и еще я пообещал, что завтра-послезавтра приеду в гости. Судя по вопросам, которые мне задавал полицейский, он не очень верил в то, что я говорил. Каждые 5 минут у меня спрашивал, «Я уверен, что не применял никаких заклинаний?» «Точно уверен». Или, может быть, применял, а мне показалось, что не применял. Потом майор переключился на другую тему. Знаю ли я про историю с Журавлёвым? Не заметил ли я, что за мной кто-то следит? Может быть, меня кто-то преследовал в последнее время? Точно никто. Фух, ну, утомил. Где их берут, таких нудных? Или в полиции все такие, интересно знать? Полицейские крутились у нас почти до обеда. Кроме меня, опрашивали дежурных и еще некоторых учеников, но и полностью вытоптали клумбу под моими окнами. Теперь о том, что там совсем недавно росли цветы, можно было лишь вспоминать. После того, как они уехали, меня вызвал к себе Орлов, где вместе с дядей Игнатом они поговорили со мной еще немного. Точнее, разговаривал со мной скорее Жемчужников. Директор в основном лишь слушал. Ну и дядя Игнат задавал вопросы, похожие на те, которые я уже слышал от полицейского. Правда, он не сомневался в том, что я сам никаких заклинаний не применял, и больше спрашивал про другие моменты. пытался понять, не связано ли это как-то с происшествием в Белозерске. Наконец, меня выпустили из кабинета, а Жемчужников остался, чтобы обсудить еще какие-то вопросы с Иваном Федоровичем без моего присутствия. Радуясь свободе, я вылетел от директора и припустил по коридору, надеясь поскорее оказаться в столовой. После всех этих интервью у меня разыгрался жуткий аппетит, а я даже толком не позавтракал. Так, перебился булочкой с маком, про который уже давным-давно забыл. Вот только не тут-то было. В коридоре я налетел на Голицына, которого чуть не сбил с ног. «Темников, ты чего по коридорам носишься?» — спросил он и посмотрел вдаль. «Или ты от кого-то бежишь?» «От дяди Игната с Орловым», — на автомате ответил я. «Дядя Игнат — это Жемчужников, надо понимать». «Угу». «Понятно», — сказал Василий Юрьевич и отряхнул с моей рубашки несколько невидимых пылинок. «А зачем ты от них бежишь?» «Есть хочу», — признался я. «С самого утра ничего не ел, только делаю, что на вопросы отвечаю». «Вот оно что. Ну, пойдем вместе пообедаем. Я тоже с дороги, так что посмотрим, чем у вас здесь в Китеже кормят». Глава тайной канцелярии похлопал меня по плечу и подтолкнул тростью под зад. «Когда я учился, по части питания все было отлично». Время обеда давным-давно закончилось, так что в столовую учеников практически не было. Заняты были лишь несколько столов, за которыми сидели старшеклассники. Это у нас все просто. Уроки до обеда, и потом еще немного. А у этих сам черт голову сломает в расписании. Верхняя неделя, нижняя неделя. Первый урок есть, второго нет, а третий снова есть. В общем, сложное дело. Мы с Голицыным сразу привлекли внимание всех, кто был в столовой. Некоторые даже рты от удивления пораскрывали. Больше всех напряглись повара. Когда Василий Юрьевич подошел с разносом к раздаче, даже в лицах поменялись. «Солянка, котлетки, овощной салатик», — с улыбкой прокомментировал он название блюд, тарелки с которыми расставлял на столе. «Ну и вишневый сок. Милое дело. Ты знаешь, если бы можно было вернуть время назад и заново попасть в Китеж, я бы не пожалел за это ничего. Половину своей сокровищницы бы запросто отдал». «Ну, не знаю. Я бы подумал», — ответил я, принимаясь за солянку. «Если только некоторые уроки отменить навсегда, тогда еще можно было бы попробовать». «Ты, брат, совсем уж в сказку хочешь попасть», — рассмеялся он. «Так не бывает». Судя по всему, мы оба были очень голодны. До тех пор, пока не разделались с солянкой, вообще ни слова не проронили. Лишь когда пришел черед котлет, Голицын причмокнул и кивнул. «Молодцы. По-прежнему все в полном порядке. Лучше, чем в ресторане». Он повернулся к поварам и показал им большой палец. Мол, можете расслабиться. Судя по их лицам, они так и сделали. «Ты чего такой хмурый, Максим? Ешь спокойно. Я тебе никаких вопросов задавать не буду», — сказал он и посмотрел мне в глаза. «Все твои ответы я уже знаю, так что... Если только ты мне сам не захочешь что-нибудь добавить, вдруг вспомнил что-то важное». «Я же все рассказал, Василий Юрьевич». «Ну и ладно. Тогда не будем об этом больше говорить. Я тебя только попрошу все-таки быть осторожнее и смотреть внимательно по сторонам. Договорились?» А он прожевал кусок котлеты и махнул вилкой крест-накрест. «И в школе ничего не бойся. Мы охрану немного усилим, пока суть до дела. Так что все будет хорошо». «Ага, конечно. Куда уж лучше. Теперь уже из школы не выберешься, когда захочешь. А вот того, кто мне стекла побил, это вряд ли остановит». «Я и не боюсь», — сказал я. «Скорее всего, кто-то из учеников подшутил. Я так на это смотрю». «Кого-то конкретного имеешь в виду?» — как бы, между прочим, спросил Голицын. Но от моего взгляда не укрылось, что он немного напрягся. «У нас всяких придурков хватает. На целый автобус наберется», — ответил я и пожал плечами. «Но просто так никого обвинять не буду». «Тоже верно», — кивнул он. «Ну тогда давай перейдем к вопросу, из-за которого я сюда приехал. О чем ты хотел у меня спросить насчет Черткова? На все вопросы, может быть, и не отвечу. У них с императором свои расклады. Но все, что знаю, расскажу с радостью». «Наконец-то! Первый интересный разговор за целый день». «Я про опалу его все думаю», — сходу выдал я тему, которая меня больше всего беспокоила. «Если Александр Николаевич ему доверяет, то почему ему до сих пор дворянство не вернули?» Голицын отодвинул от себя тарелку с недоеденным салатом, глотнул немного сока и спросил. «Старик тебе рассказал уже про свой дар, правильно я понимаю?» «Да». «Тогда ты поймешь, о чем я тебе сейчас скажу. Когда-то давно была договоренность, что Чертковы служат только императорской фамилии. Но в период родовых войн кое-что изменилось. Один из Чертковых решил, что можно выстроить собственную игру. Это стало роковой ошибкой. Их вырезали всех, оставив в живых самого младшего. Но в дальнейшем все время держали на коротком поводке, чтобы никаких глупостей в голову не пришло. Пока тебе все понятно?» «Вполне», — ответил я. Интерес к еде был потерян, и я внимательно слушал Василия Юрьевича. «Хорошо», — кивнул он и продолжил. «С годами им разрешили заняться уничтожением проклятий, и это продолжается до сих пор. Вот только дворянами никто из них больше не стал. Ты понимаешь, что это значит для бывшего дворянского рода?» «Ну, я думаю». «Можешь не отвечать. Ты еще слишком юн, чтобы понимать это в полной мере. Главное, что ты должен знать, твое обучение — это поворотный момент в судьбе рода Чертковых, Максим. Если у Александра Григорьевича получится выучить тебя, то его роду вернут дворянство. Более того, дадут высокий титул. С учетом того, что его дети лишены дара, это вопрос выживания рода, понятно?» «Теперь немного больше, чем раньше. А почему император не боится, что... ну, что...» «Что Чертков нанесет ему какой-нибудь вред?» — закончил за меня вопрос Голицын. «Не получится. Его защищает... ну, тебе не обязательно об этом знать. Просто знай, что он не боится твоего учителя. Так что работай спокойно и постарайся оправдать доверие. Это решение дорогого стоило Романову, и не все от него в восторге». «Я постараюсь». «Вот и хорошо». Мы проговорили с ним еще почти час. За это время выпили как минимум по литру сока и уделали еще по одной порции солянки. Потом начальник тайной канцелярии пошел разговаривать с Орловым и Жемчужниковым, но я обрел долгожданную свободу. Когда я вышел из главного корпуса, то чувствовал себя каким-то узником, который целый день просидел в душных кабинетах. А здесь голубое небо и свежий воздух. Настроение у меня мгновенно улучшилось, и захотелось сделать какое-нибудь большое дело. Ну, например, с утроенной энергией взяться за подготовку нашего с Лёшкой плана. С учетом того, что мы планировали все успеть до пятницы, работы было еще очень много. Я вытащил из кармана мобильник и набрал Нарышкина. У него сейчас как раз урок закончился.